Послание к Титу 2.14. Речь идет о Спасителе, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный. Друзья, мы с вами народ особенный. Мы сегодня будем говорить о музыке, но чтобы понять всю остроту этого вопроса, что музыкальные вопросы очень сложные, они с каждым днем усложняются. Вот мы сегодня поговорим о том, что мы с вами народ особенный. Я посмотрел греческий ключ, действительно ли там особенный. Да, другого значения нет. Мы с вами народ особенный. В глазах чьих мы особенные? В глазах Божьих. Для кого-то мы немножко странные, а для Бога мы особенные. И наша особенность имеет очень древний прообраз, очень древнюю параллель. Каким образом тогда был народ особенный? Давайте мы откроем Исход, 12 главу. Ситуация очень сложная. Пройдет Господь, вот, и будет поражать всякого первенца, но если он на доме увидит кровь, он проходит мимо. Вот, что это за кровь? Это не просто какая-то кровь, а это кровь Агнца. И вот надо было этого агнца выбрать. 4 дня проходит медосмотр этого агнца. Очень переживательный момент. Каждое утро, наверное, заглядывает, а нет ли какой-то паршивости, нет ли какого-то недостатка, изъяна. Вот. И так написано: агнец у вас должен быть без порока. 4 дня. Ну и теперь как надо было взять пучок иссопа, обмочить в кровь, покропить, и агнец, и этот губитель проходит. Не сказано, что если вы будете хорошо жить, если вы начнете жить свято, нет. Жилец вообще не интересовал Господа. Он смотрел только на кровь, а кто там живет, его даже не интересует это. Друзья, ну а как теперь делать проекцию на нас? У нас тоже агнец. Помните, когда Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: это агнец, и добавляет: Божий. Друзья, наш агнец, да, тоже проходил, ну, может быть, так неуместно говорить, медосмотр, но во всяком случае наш агнец хранился, как Петр говорит, предназначенного еще прежде создания мира. Ничего еще не было, а был агнец. И вот этой драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, теперь наши сердца окропленные. Да, послание к евреям нам говорит о том, что мы народ особенный, потому что у нас сердце окропленное кровью Христа. Мы читаем Евреям 10:22. приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца. Кроплением. Кроплением, конечно, крови Иисуса Христа. Ну, как это раньше в древности было? Надо было взять пучок иссопа, это такие плотно сплетенные ветки и листья плотные, они удерживали кровь. Туда макали и кропили вот эту вот верхнюю перекладину и два косяка. Нижнюю перекладину не кропили, чтобы ногой не наступать, потому что ногой наступать на кровь агнца – это было величайшим преступлением. Вот, поэтому не кропили кровью. Вот. Друзья, ну теперь… Как это к нам, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, не остается более жертвы за грехи, как написано в послании и к евреям. Если он произвольно грешит, тогда что получается? Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь, кровь завета, как будто он ногами на кровь наступает. Вот такая параллель ветхого с новым. Друзья, но теперь это одна особенность, вот, что там, где нет крови, там смерть и слезы. А там, где кровь, там вкушают печеного агнца с хлебом, вот, и особенными делает кровь. А другая особенность. И вот этот вопрос очень непростой, и мы сейчас будем заниматься музыкальными вопросами, они до чрезвычайности сложные, и каждый день усложняются и усложняются. Другая особенность этого дома написана так. «Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших». Друзья, не только не кушать, но даже уничтожить квасное – закон очень строгий. И несколько раз тут сказано, кто будет есть квасное, душа будет истреблена, ничего квасного не ешьте. Закон есть закон. И вот тут начинаются проблемы. Ну, иудеи, народ такой, ну, немножко дотошный, он не только не кушает, он, наверное, свечку там и каждую крошку они по всем углам выметают, чтобы все было очень строго. Вот, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах наших. Теперь делаем на нас проекцию. Но ведь то же самое, друзья, и сегодня, и Писанием нам говорит, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, общий знаменатель подводит, итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Друзья, мы ведь тоже опресноки. И та особенность, которая была в древности, она сейчас, ни духовная ситуация нисколько не изменилась. Кровь на косяках сердца. А если в домах закваска, тогда как быть? Закон по поводу древних говорил так. Кто будет есть квасное в домах, вот, душа та будет истреблена из среды Израиля. она уже к народу особенному никак не относится. Друзья, я хожу все время с этим проблемным вопросом. А сейчас как? Что сейчас изменилось? На косяках кровь. А если в домах закваска, тогда что? Ну, а теперь давайте конкретно к музыкальным вопросам перейдем. Каин ушел от Бога. Если Адам и Ева только скрылись, то Каин ушел от Бога. Это мы переходим к музыкальным вопросам. Каин строит цивилизацию свою, город, создает безбожное общество. Каин – отец земной цивилизации, отец Каинова общества. Но сыны Каина и основатели искусства. Ой, друзья, это как это надо понять? Чтобы нам разбираться в сложных вопросах музыкальных, нам надо понять, что искусство с самого начала, друзья, оно ведь было безбожное. Оно было Каиново, это искусство. Но музыка была, конечно, я думаю, что очень привлекательный, ласкающий слух. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Развитие производств, развитие искусств. Друзья, вот сыны Каины – основатели искусства, но искусство без Бога, без Бога. Искусство это развивается на каком фоне? На фоне проклятия потомков Каина. Друзья, мы сейчас к сегодняшнему дню перейдем. Такой мостик мы нарисуем. На фоне проклятия развивается прекрасное уваловское искусство. Искусство потомков Каина в основании своем мирское, светское. Кто был источником вдохновения этого искусства? Каин ушел от Бога. Он с Богом не согласен, и Бог ему не нужен был. Источником вдохновения был не Бог. Друзья, мирское искусство всех времен имело одну особенность. Давайте прочитаем, какую особенность имело музыкальное искусство всех времен. Я читаю Титу 3:3. Я часто прочитываю этот текст. Как я внутренне соглашаюсь, понимая, да я сам прошел все это. Титу 3:3. Здесь, друзья, так последовательно Дух Святой, как будто вот за ниточку взял и тянет одно последовательно, вытекает из другого. Мы были, друзья, в церкви таких нет. Мы были. Некогда. Первое – несмысленны. Второе – а раз несмысленны, тогда что? Воля, сердце – непокорны. А раз непокорны, тогда что? Заблудились. А раз заблудились, тогда что? Были рабы похотей и различных удовольствий. Ну, я как на свою жизнь смотрю, я большего удовольствия, чем музыкального, когда был в миру, я не помню. Музыка, музыка и музыка. Друзья, вот эта особенность мирского удовольствия всех времен, вот, это делать узниками, делать пленниками, делать рабами. Люди потеряли правильный путь, зашли в тупик. Ну, надо сделать одно серьезное такое просто как заявление, что ли. Я думаю, это глубокая правда. В основании своем, вот и у Валовском, искусство было демоническим, не Божьим. Страшно слушать это. Не Божье. А не бывает музыки не Божьей, не... Нет. Или Божье, или демоническое. Середины нету. Друзья, но все-таки главная роль искусства, и в частности музыкального, это не делать рабами. И дьявол это прекрасно знает. Только мы это не знаем. Главное не делать рабами. А главное, я сейчас прочитаю послание к евреям, 12 глава, 24 текст. Вот это главное. 12:24. Может быть, со второго, чтобы связь иметь. Вы приступили к ходатаю Нового Завета, к Иисусу, и к крови кропления говорящей. Друзья, я делаю остановку. Кровь кропления говорит. Конечно, это символическая такая фраза. Вот, кровь кропления говорящей лучше, нежели Авелева. Вот главная уловка, главная хитрость. Вот какая... Главная хитрость музыкального искусства – заглушить голос крови кропления. Друзья, ну, кровь Авеля, ну, она говорила об одном, а кровь Иисуса говорит о другом. О чем... В древности искусство заглушало вопль Авеля. О чем? О воздаянии, о мщении. И на фоне проклятия общества, на фоне вопля крови Авеля развивалось музыкальное искусство. Друзья, корень всех музыкальных проблем современных только в одном. Корень всех проблем – это кровь Христа и ее голос. Дьявол сделал и сделает все, чтобы этого голоса не было слышно. Друзья, вся система музыкального образования у него на службе. Вот. Духи-обольстители трудятся только в одном направлении. В каком? Чтобы приглушить, заглушить голос крови Христа. Ну, а о чем говорит голос крови Христа? Говорит об амнистии. Говорит о том, что мы можем спастись. Нет, дьявол это не устраивает. Друзья, в чем еще мы делаем ошибку? Для некоторых христиан музыка просто стала гимнастикой для души. Эмоциональной подзарядкой. Вот. Церковь начинает смотреть на музыку как на самостоятельное искусство. Ну а фактически задача-то нашей музыки церковной, она очень-очень хорошо описана в Ефесянам в 5 главе. Вот тут сказано все о музыке. Давайте прочитаем, какая задача стоит перед христианской музыкой. 5 глава Ефесянам с 18 текста. «Исполняйтесь Духом». Это основание, это главное. «Исполняйтесь Духом». А каким образом? «Назидая себя духовными песнопениями». Вот. Писание не говорит, чтобы мы себя услаждали, чтобы мы попали в рабство наслаждением. Нет. А назидая себя духовным песнопением. Друзья, ну вот как сегодня вопрос духовной гигиены или духовной и экологии духа выходит в церковь на первый план, и неразборчивое отношение к музыкальным продуктам информационным, оно приводит и к духовному заражению церкви. Значит, задача перед церковной музыкой очень, ну, я не говорю простая, но очень понятная. Исполнение Духом Святым. Каким образом? Через назидание. Колоссянам тоже эта тема продолжается. Слово Христово довселяется, 3.16, довселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научаете, вразумляете друг друга псалмами, духовными песнями. Задача музыки в церкви, ну, я не скажу простая, но во всяком случае очень конкретная. Я бы просто так сказал. Слово – это товар, а музыка – это упаковка. Задача музыки на втором плане по отношению к слову. Слово всегда на первом месте. Вот я вспоминаю в Откровении. «И поют новую песнь, говоря». Значит, задача музыки какая? Поднять слово, углубить его смысл, его высказывание, и все это привести к назиданию, и, как здесь сказано Колоссянам, еще немножко шире вопрос этот стоит. Значит, научаете, вразумляете, Ефесянам назидаете. Вот основная задача и роль музыки в церкви. Теперь еще один надо вопрос затронуть. В создании каждого сочинения участвует дух, который подчиняется невидимым духам. Давайте вникнем, друзья. Подчиняется этим невидимым духам и зависит от них, от этих духов. Значит, от Духа Святого. Ну вот, верующий человек пишет песню, ему помогает Дух Святой, он его вдохновляет на это. А есть другие духи, которые тоже помогают, духи злобы. Да. И есть три сферы. Божественная, человеческая и бесовская. И они выражаются в разных музыкальных жанрах. Музыка духовная, она рождается под влиянием Духа Святого. И если мы видим только видимое, внешнее, там всякие жанры, там соната, там рондо, симфония и так далее, вот, и только внешнее, а их, и их творцов видим, и не видим за ними невидимого, друзья, не видим за ними внутренней сущности. Какому духу они повинуются, под влиянием какого духа какое-то там музыкальное произведение, вот, то это можно заблудиться и далеко уйти. Это может закончиться плохо. Библия не касается многих-многих музыкальных вопросов. Вот. Но Библия – это такой документ, который дает нам общие принципы, чтобы мы могли не заблудиться. И у Бога есть план в отношении музыки, как и в отношении всего прочего. У Бога есть план. Во всем у Бога есть план. И всему нужно найти библейское основание. Некоторые говорят: о, дело вкусов. Я читаю вот журналы всехобушные. Вот. А дело вкусов. Одному нравится классика, другому нравится джаз, у нас уже есть рок, у нас уже есть даже эти ударные всякие, это экспериментируют. Дело вкусов. Приходите к нам, мы не будем вами командовать, дело вкусов. Ой, друзья, но ведь вкусы и мнения, они должны быть на библейских принципах, а не просто так. Так можно очень далеко уйти. И Слово Божие у нас путеводитель. Слово Божие все поставит на свое место. Да. Ну, а какой сейчас лозунг у дьявола, друзья? Очень простой. Содом в каждый дом. Вот эту музыку мирскую в каждый дом. Вот это его устраивает, это его задача, это его план. Но Господь нам говорит, что надо разрывать связи с миром, и этот разрыв углублять его. Ну как? Здесь прямо сказано, давайте прочитаем, вот Иоанн в своем послании. Это второе послание от Иоанна. Очень короткое слово. Вот Писание нигде не говорит нам критиковать мир. У нас не хватит ни времени на это, вот, да и способностей не хватит. Ну, что этот мир критиковать? Там конца не будет. Но он говорит, что надо делать. Коротко говорит Писание, ну так понятно, не любите мира, все. А мирскую музыку куда надо отнести? К церкви? Тоже мир. Не любите мира. Еще и такая подробность очень глубокая. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Но это очень серьезно и глубоко. Как это понять? Если ты любишь Отца, ты никогда не будешь любить мир. Но если ты любишь мир, ты уже не любишь Отца. Вот такое категоричное слово. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Все. Теперь у меня вопрос возникает. Что глубже, любовь или дружба? Любовь, да? Любовь глубже, чем дружба. Потому что, ну, друзей может быть много, а полюбил какой-нибудь одну, или она его полюбил. Друзья, Иаков, я не скажу, что он дальше идет в этих рассуждениях, но даже с этой стороны он говорит еще как бы более строго. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Дружба с миром – это дружба через мирскую музыку. Это вражда с Богом. Не знаете ли? Не знают! Не знаю. Вот одна сестричка стоит в молитвенном помещении и играет сонату для скрипки. Она не знает. Ну, другая сестра, наша преподавательница, подошла и просто встала около нее и стоит. Я не знаю, что та почувствовала, опустила скрипку, и все, ведь Бог дал совесть человеку, а совесть – это голос Божий. Что у нее там повернулось, я не знаю. Но она не знала, что она была врагом Богу. Этого она не знала. Вот. Поэтому и Писание говорит, не знаете ли, ну тогда знайте. Просто дружба – это не любовь. Ну, дружба – это как? Ну, даже глубже, кто хочет быть другом миру, он еще не подружился, он еще глазки ему не подстроил. У него просто желание появилось, становится врагом Бога. Друзья, Слово Божие очень категорично, особенно в отношении дружбы с миром. И этот разрыв надо углублять. Ну, а задача дьявола, понятно, поработить наслаждением. И мы понимаем, что сейчас, как никогда, друзья, музыка – это центральный объект бесовской активности. Вот сейчас идет страшная ожесточенная битва. Музыка. Как нигде. Но если, друзья, все-таки вот как-то нам трудно разобраться. Ну, не можем. Вот брат непонятно говорит, как-то вопросы поднимает, а все так трудно. Друзья, даже если трудно разобраться, правильно ли ты поступаешь в вопросах музыкальных, ну, задай себе несколько вопросов, простых, и попробуй на них ответить. Первое. Та музыка, с которой ты имеешь дело, она имеет отношение к Богу? Она имеет отношение ко Христу? Это первое. Второе. Через эту музыку ты исполняешься Святым Духом? Третье. А назидает ли тебя эта музыка? Укрепляешься ли ты в вере? Приходишь ли ты в молитвенное настроение? Друзья, это простые вопросы. Ну, а то, что искусство, оно всегда делало человека лучше, тоньше, как-то культурней, образованней. Да, это действительно так. Да. И в то же время, вот под действием вот этих вот культурных достижений, чувство вины пред Богом притупляется. На концертах там платочки и слезы, все. И человек становится более тонким, утонченным, таким культурным. А после концерта он вышел и остался пред Богом таким же проклятым грешником, как и зашел. Точно таким же. Ну, Писание нам что говорит, друзья? Что неверующий человек, он проклят пред Богом, да. Вот мы читаем Галатам, здесь так написано. Христос искупил нас, ну, русский перевод не совсем точный, Христос искупил нас от проклятия, сделавшись за нас проклятием. Друзья, мы с вами особенный народ. Почему? Потому что твое и мое проклятие Христос взял на себя и стал проклятием. А мы особенные. А грешник вот этот утонченный наслушался там всяких этих сонат, симфоний. А какой был проклятый пред Богом, такой и остался. А чувство вины у него нет, он культурный, он образованный, у него все очень хорошо. Вот в чем опасность вот этого мирского искусства. Друзья, ну вот мы сегодня поговорили о том, что мы народ особенный с вами. И я думаю, что и наша музыка, она должна быть особенной, не такой, как у всех. И наша музыка играет особенную роль, не такая, как мирская. Вот. И, конечно, вопросы возникают. Я вон собираю вопросы, у меня вон в кармане. Да. Вот. Вопросы в отношении музыки, конца этим вопросам не будет. И они настолько сложные. А как вот тут быть? А как вот тут? И все-таки Библия усматривает музыкальный вопрос от самого основания, что светское искусство в основе своем, оно демоническое, оно не Божье. И все эти всесветные гении, все эти шедевры, они работают только на одно, чтобы заглушить голос крови Христовой, говорящий об амнистии, и сделать человека рабом музыкального наслаждения. Вот и вся задача искусства. А хозяин этого искусства не Бог. Нет. Мир – это там своя система. Там хозяин другой. И этот хозяин, друзья, он гений. Он гений, он все понимает и знает, куда направляет. Но я не знаю, что тут. Сейчас появилось много музыки в братство легкой, с ударниками и так далее. Много раз слышал выражение «я не слушаю МХО», слушаю Назаруков, Русовыков. Друзья, ну, мы сейчас в основном занимались вопросами серьезной музыки. Вопросы легкой музыки, они, хоть музыка легкая, а вопросы нелегкие. Значит, я бы так сказал, какое направление дать основное. Если классика заглушает голос крови, это основное назначение, то в легкой музыке там в основном вот эта вот ритмизация в сторону танцевальности, а любой танец, друзья, у нас здесь пальцев не хватит, чтобы назвать все танцы, начиная от классических, гавот, минуэт, паспье, сарабанда, жига и так далее, и так далее. В каждом народе есть свои танцы. и в каждом танце есть доля сексуальности. Танца несексуального нету. Танцевальность, там обязательно сексуальность будет. Поэтому на что работает танцевальность, вот мы с вами понимаем. Там где-то забедренные ритмы, все это все не наше. Ну и кроме того, друзья, ведь там, где кровь, там, где смерть, ведь священники около жертвенника, они не танцевали. Народ танцевал, а священники нет. Там, где смерть и кровь, там никаких танцев нет. Христос не танцевал, ученики не танцевали. Танцевальность – это не наша сфера. И кто хоть немножко чувствует ее, я даже так иногда вот эти вот карманники заряжаю там этими ритмами. Ну, мне, я прям подхожу и так в мягких тонах. Убери эти ритмы нехорошие. Почему? Так дьявол нас потихонечку окуривает с разных сторон вот этими ритмами, вот этими сигналами телефонными. Лучше возьми какую-нибудь там трещотку, или я не знаю, что там. У меня нет его, я не разбираюсь в этом деле. Но лучше, чтобы даже вот в таком малом быть верным Господу. Ну, я бы так вот сказал по поводу танцевальности. Танцевальность – это не наше. Это не серьезность, это действительно легкость. А мы с вами люди серьезные. Скажите, пожалуйста, как детям учиться в музыкальной школе и сдавать экзамены? Играть или не играть произведения? Ведь врагом Богу не хочется быть. Друзья, вопрос музыкального образования, он до чрезвычайности сложный. До чрезвычайности. Вот. И мы как-то лучше сможем ответить на вопрос, как, допустим, взрослому человеку, уже члену церкви, где-то учиться в этом халдейском учебном заведении, играть эти халдейские сонаты и изучать эту музыку не нашу. Это значительно серьезнее, потому что это член церкви, и он занимается этими делами. Вот. Ну, а дети что? Дети – это еще не церковь. Дети, они на попечении родителей. Это уже как родители относятся к миру. Вот я бы своего ребенка не послал бы. Что угодно, но я бы туда, в эту халдейскую систему образования, я бы... Но это трудный очень вопрос. Вот. Можно ли верующему учиться в музыкальных учреждениях? Не является ли это дружба с миром? Друзья, ну, мы уже на этот вопрос с вами ответили. Вот. Ну, что там изучают? Что там изучают? Во-первых, все светское искусство, оно на образах. Ну, что это значит «на образах»? И Писание говорит, смотрите, чтобы вы не видели никакого образа. Там образность, а образность – это не наша сфера, у нас не образы. Образы – фантазия, а вымысел от искусства. У нас образность не должна быть. Вот, поэтому у нас глубоко-глубоко совсем все по-другому. И ничего общего нет с церковью мирской, вернее, с искусством мирским и с духовным, с церковным. Образ. Ну вот, например, мы сейчас читаем «Деяния апостолов» 17:29. Вот. О чем здесь говорится? мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Образность – это не наша сфера. Друзья, образ – это вещь сильная, сильная. Но нам нет нужды в этих представлениях. Образ силен, но он силен своей фантазией. Образ от вымысла, нам не надо его выдумывать, этот образ. Если мы поклоняемся Богу, тогда нет места образности. А все искусство мирское стоит на образности. У нас нет ничего общего с искусством мирским и с его образностью. Но я сейчас вот вспомнил эпизод такой, мне недавно рассказывали. Мама, она сама член церкви, вот, и ребенок играет на пианино, и она ему подсказывает: ну, кто так играет? Кто так играет танцевальную музыку? Кто будет танцевать под такую музыку? Мама учит ребенка, член церкви. Ну как ты играешь? Никто под такую музыку танцевать не будет. Ну вот, друзья. Ну, потеряли мы духовный ориентир. Почему? Потому что не на Слове Божьем. Не любите мир. Все. А все танцы – это мир. На курсах МХО нам как-то говорили, что музыка Баха была написана под действием Духа Святого. Поясните, пожалуйста, так ли это? Друзья, многие композиторы, у них такое было флюгерное отношение к музыке и вашим, и нашим. Вот так вот. Некоторые писали и для церкви, и для мира. Вот был такой композитор Чайковский, он написал «Всенощную» для православия, всю ночь. А после этой «Всенощной» там и «Пиковая дама», и «Евгений Онегин», и «Лебединое озеро», все там вместе было. Такое впечатление, как будто ему все равно, за что деньги получат. Рахманинов, выдающийся музыкант, писал очень много светской музыки и написал «Всенощную» для православия. У Баха очень много духовных произведений, а еще больше светских. Очень полно танцевальных сюит. Есть всякие светские, вот есть кофейная кантата, например. Какое имеет отношение кофейная кантата ко Христу? Никакого. Друзья, будем осторожны вот, с музыкой. Эта область очень непростая. Если кто-то там что-то сказал, ты себе ответь на вот эти 5 вопросов. Бах ли это или не бах? Ты себе ответь на эти вопросы. Тебя это произведение исполняет Духом Святым. Ты через него назидаешься. Ты в вере возрастаешь через это. Ты приходишь в молитвенное настроение. Если да, ну тогда все. А если нет? Можно ли играть или слушать классику? Пушков ее одобряет. Друзья, дело не в том, кто одобряет, кто не одобряет. У нас есть документы, у нас есть Библия. Нам не надо ориентироваться на какие-то там имена и так далее. У нас есть Библия. Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, тот не любит Отца. Очень подробно все сказано. А мир – это и мирская классика. Мирскую классику нельзя поместить между церковью и миром. Никуда ты ее не сунешь. Музыка – это или духовная, или мирское. Середины нет. Ну так, друзья, мы уже задержали с вопросами. Я что-то не договариваю, наверное, да? Все понятно? Ну, я передал, как я понимаю Библию. Вот я так ее и передал. Если кто по-другому понимает, ну, пусть растолкует он, как он понимает, что такое мир и куда музыку отнести. Сейчас музыка – это самая ожесточенная вот эта вот арена, где Бог сражается с дьяволом. И у Бога есть планы в отношении музыки. И дьявол прекрасно знает эти планы. Поэтому пусть Господь нам даст мудрость не решать поверхностно вопросы. Не надо сейчас, говоря о музыке, обходить острые углы. Нет, нет, нет. Нет, не надо обходить. Аминь.